7 сдерживающих шаблонов мышления. Мысли формируют мировоззрение, а мировоззрение — реальность. Шаблоны мышления определяют то, на что вы способны, а на их основе появляются цели. Личностный рост происходит потому, что вы усовершенствовали или подстроили под себя какой-то шаблон. Некоторые могут быть вполне очевидны, некоторые — нет. Далее приведены примеры скрытых установок, которые без нашего ведома ограничивают наш же потенциал. За хорошим обязательно последует плохое. Будучи молодыми, мы едва ли что-то контролируем, а свой почти постоянный дискомфорт объясняем тем, что жизнь в принципе дело нелегкое. Но мы взрослеем, и пугающие события в мире только подтверждают гипотезу. Мы видим, через какие невообразимые трудности проходят другие, и думаем, как же тяжело жить. Всегда проще вспомнить парочку ужасных вещей, что случились за последние годы, чем сотни хороших. Так проявляется предрасположенность к негативу, и как опухоль распространяется на ежедневные дела, подрывая рост. Жизнь тяжела, поэтому мы остаемся на ненавистной работе. Жизнь тяжела, поэтому мы остаемся в обреченных отношениях. Жизнь тяжела, поэтому мы думаем, что печалиться и тухнуть день ото дня — это нормально. Намечающийся проблеск чего-то хорошего мы принимаем за мимолетное счастье, за которым неизбежно последует невыносимая печаль. Жизнь как зебра. Сколько раз за свою жизнь мы слышим это утверждение? Ровно столько, чтобы в него поверить. На деле же все не так. Когда жизнь становится лучше, она и впрямь становится лучше. Происходит что-то хорошее, мы обретаем стабильность. Эта стабильность повышает шансы избежать неприятностей и справиться с тем, что сложно контролировать. Я могу жить хорошо, только занимаясь нелюбимым делом. Эта мысль весьма и весьма похожа на предыдущую. Жизнь тяжела, и мы проводим ее в ожидании следующего испытания. Если нам никогда не встречался человек, который бы ни от кого не зависел, зарабатывал необычным способом, жил в гармонии и наслаждался жизнью, то мы думаем, что подобное и невозможно. От этого возникают мысли вроде «Ну, если мне нужно больше времени и свободы, придется страдать на нелюбимой работе». Еще один шаблон, разрушающий изнутри. Нельзя прийти к любви через ненависть. Только наоборот. Я несу ответственность за все, что происходит вокруг. Такое мышление особенно свойственно людям с подавленной тревожностью. Если оно у вас есть, вы будете постоянно искать угрозы в своем окружении, а если найдете, то окончательно на них зациклитесь. Будете думать об опасности до тех пор, пока не изобретете какой-нибудь запасной план или не возьмете ситуацию под контроль. Сначала это сработает, а потом перестанет. Все будет получаться до тех пор, пока вы не столкнетесь с проблемой, которая затронет вас, а вам, в свою очередь, до нее будет не дотянуться. Вот тогда наступит кризис. Сочувствовать другому не равно забирать его груз себе. Видеть страдания других не равно назначать себя ответственным за их облегчение. Знать, что не все вокруг живут свою лучшую жизнь, не равно от нее отказываться. Все вообще наоборот. Отрицательный опыт окружающих может отвратить вас от идеи реализовывать собственный потенциал. Вы должны четко разделять, какие проблемы решать вам, а какие нет. Ваше влияние не распространяется на все, просто смиритесь с этим. Если что-то не выходит или выходит совсем чуть-чуть, определитесь с запасным планом, в этом случае я поступлю так-то и так-то, и двигайтесь дальше. Иначе будете всю жизнь мучиться над загадкой без ответа, потому что решать ее не вам. Я не могу жить хорошо, потому что другие живут плохо. Такой шаблон свойственен многим. Кто я такой, чтобы желать полной счастливой жизни, когда в мире столько боли и страданий? А почему бы и нет? Помогаете ли вы кому-то, отказываясь от мечты? Делаете ли подарок человечеству? Находите решение беспокоящих вас проблем? Конечно, нет. Миру нужны отзывчивые люди, готовые первыми ступить на нехоженную тропу или лунную поверхность. Мы должны доказать друг другу, что счастье и богатство лежат у наших ног, и у нас есть право наслаждаться каждым мигом волшебной жизни. Миру нужны люди, которые не отказываются от этого из-за боли, а гордо поднимают голову и продолжают танцевать. В отношениях тяжело, но так и должно быть. Нет, в отношениях не должно быть тяжело. Они нас испытывают, но не вольны заставлять страдать. Близкие формируют и меняют наше «я». Если ад — это другие, то и рай, пожалуй, тоже. Трудности неизбежны, но отношения обязаны приносить радость. Если этого нет, значит, что-то идет не так. Наверное, вы не согласитесь, но только потому, что у вас еще не было отношений, больше напоминающих штиль, а не шторм. Вы еще не встретили лучшего друга, общение с которым приносит удовольствие, а не досаду. Но такие отношения не только возможны, они существуют. Я знаю много, очень много людей, у кого есть и те, и другие. Если пока что у вас не было подобного опыта, не переживайте, он появится. Только не надо ходить и думать, какие все плохие и как в итоге они вас бросят. Посмотрите на людей под другим углом и увидите что-то новое. Для счастья нужен успех, для любви нужна красота. Кажется, что успех и счастье сплетены в такой крепкий узел, что невозможно представить одно без другого. Однако концепция успеха, как мы его изначально понимаем, чересчур переоценена, да и вообще не имеет смысла. Быть успешным значит жить по своим правилам, получая удовольствие от каждого дня. Все, что сверх этого, просто вишенка на торте, а не смысл жизни или неотъемлемый элемент счастья. Вам не надо быть успешным и красивым, чтобы заслужить любовь. Объективно некрасивые люди живут счастливую, полноценную жизнь с заботливыми, глубоко любящими их партнерами. Почему? Потому что красота в глазах смотрящего. Любовь больше, чем привлекательная внешность, а жизнь больше, чем просто успех. Успех и красота — два мощнейших мотиватора. А еще проделки капитализма. Они работают на комплексы, заставляя нас инвестировать в улучшения. Причем не в личностные, а поверхностные. Сменить гардероб на брендовый. Увеличить губы, чтобы выглядеть как кинозвезда с обложки. Отдыхать только на островах, хотя многим милее горные кемпинги или путешествия по старинным городам. Но условная голубая лагуна эффектнее выглядит в соцсетях. Есть некий радикализм в том, чтобы решить: «мне не нужно быть успешным и красивым». Иронично, что подобное признание и станет самым искренним выражением этих двух качеств. Я — мозаика из чужих мнений. Скорее всего, ваше восприятие себя сложилось не просто так, а из фантазии о том, как вас видят другие. Иногда их мнение выражается словами или поступками, иногда — проекциями. Это не так уж важно. Вы — целостная, сформировавшаяся личность, существующая сама по себе. Невероятно грустно прожить жизнь, думая, что вы лишь мозаика из чужих мнений. Ненадолго, но намеренно оградите себя от других. Узнайте, кто вы, когда никого нет рядом. Что любите, когда никто не говорит, что любить? Чего хотите, когда никто не говорит, чего хотеть? Узнайте, как нравится жить, когда никто не дает инструкций. Когда постепенно вы доберетесь до сути того, кто вы, мир начнет воспринимать вас иначе. Вместо того, чтобы играть по чужим правилам, установите свои.